немедленно же ко мне прибежала. Ресана на ней не было, когда вошла. Конечно, Аглая Петровна, что скрывать-то? Ужасно мне обидно было, что они меня подозревали и уговаривали. Но ведь это же естественно. Не могли вы ко мне добрые чувства питать? Невозможно это. О питании чувств речи нет, слегка отодвигаясь от Аглаи Петровны, сказала Валентина Андреевна. Что я там питаю или не питаю, это моя интимная сторона. Это закрытый мир моей души, в который никому не разрешено вступать. Да я и не пытаюсь никуда вступать, стараясь подавить улыбку, ответила Аглая. Бог с ними, с этими рассуждениями. Самая большая для меня радость — это то, что вы все тут оказались порядочными людьми, даже те, кто меня лично терпеть не мог. «Порядочными?» — воскликнула Алевтина. «Конечно, порядочными». «Это он так всегда любил говорить», — произнесла Алевтина. «Это он где-то выхватил когда-то это самое слово, он, Родион Мефодьевич, и всегда меня этим словом шпынял, что порядочно, а что непорядочно». «У вас он это словечко, небось, подхватил?» «Нет, не у меня», — негромко ответила Аглая. «У них в академии был преподавателем старый царских еще времен офицер. Вот он всех своих дружков, Контру и Беляков, когда они там заговор затеяли, публично назвал непорядочными людьми. Это на Родиона Мефодьевича большое впечатление произвело. Он мне рассказывал». «А мне не рассказывал, хоть я ему женой в ту пору была», — с горечью сказала Алевтина. «Ни про какой заговор словом не обмолвился». «Ну да что сейчас вспоминать? Сейчас вспоминать без пользы. Давайте лучше покушайте, вот хоть что ли, картошку». Стоя, поела Аглая картошек, круто присаливая каждую, вглядываясь в фотографию, на которой изображен был штатский Родион Мефодьевич. С комода смотрели на нее твердые и честные его глаза, которые так ужасающе долго она не видела, и, не сдержавшись, она даже что-то шепнула этим глазам, ласковые, быстрые, утешающие, в то же время как бы просящие защиты. Алевтина ничего не заметила, убирая комнату. Аглая отвернулась от фотографии, встряхнула головой, посмотрела, как Алевтина ставит на кривобокую керосинку закоптелый чайник, как открывает тупым ножом немецкие консервы. «Фашисты снабжают?» — спросила Аглая Петровна. «Фашисты? Они снабдят, дождетесь. Краденые это консервы. Тут партизаны под откос, поезд их не спустили. Сразу, конечно, слух прошел, мы из города и кинулись, как психические, стадом. Они, сволочи, огонь открыли. Потом уж приемы разработали, как брать, чтобы охране не видно было. Целый наук. Да ведь есть за что рисковать, они эти консервы жирные. У меня еще две банки. А потом чай станем пить с сахарином. А если любите, сухофруктами. У меня мешочек с мирного времени сохранился. Все к случаю берегла». Украдкой, думаю, что Аглая Петровна не замечает, Алевтина все оглядывала ее и разглядывала. Постарела ли, появились ли хоть возле глаз морщинки, сохранилось ли прежнее насмешливое выражение черных узких глаз, и отмечала про себя: нет, не постарела, похудела, пожалуй, немножко, и взгляд стал добрее, не так режет зрачками. Но если по правде, по настоящей правде, то Алевтина ничем не хуже ее. Ростом они одинаковы, обе длинноногие, Аглая только темная, смуглая, а Алевтина посветлее, нежнее, женственнее, как подумала про себя на своем языке Валентина Андреевна. «Недаром Додик говорил про меня, что я абсолютно выраженная женщина», — вспомнила Алевтина и представила себе лицо Додика, его глубокую, тщательно пробритую ямочку на подбородке, его длинную английскую трубку, картинность сдержанных движений и то, как в сердцах когда-то отозвался о нем Родион Мефодьевич. «До того, знаешь ли, Валентина, твой Додик элегантный, что вполне сойдет за международного вагонного вора». На мгновение ей показалось, что все это дурной, затянувшийся и глупый сон. Кого на кого она променяла? Кто эта милая и тихая женщина, только что утиравшая слезы в ее комнате?